Глава 17. Торжество Джона и юный король. Дом, в который привел Ивлена Тьерри, был самым большим на улице Кенкампуа и отличался от других некоторым архитектурным изяществом. Он немного отступал от улицы, куда выходили красивые окна и тщательно отделанные железные балконы. У входа стояли на страже солдаты, но при первом слове Тьерри они пропустили Ивлена. При виде стражи общее внимание направилось на окна, однако в продолжении некоторого времени любопытство народа оставалось неудовлетворенным. Наконец, у верхних окон появилась группа разодетых дам. Некоторые из них, чтобы лучше видеть улицу, вышли на балконы. Тут была и леди Катерина Лоу, толпа, узнав ее, разразилась бурными рукоплесканиями. С леди Катериной, кроме ее детей, находились Коломбо и Белинда. Стало очевидным, что в доме должен находиться и сам Лоу, и крики толпы стали достигать его слуха. Так как он не отвечал, то возгласы все возрастали, пока, наконец, вся улица не наполнилась несмолкаемым шумом. Крики стали столь громкими и настойчивыми, что Лоу уступил. Он вышел на один из балконов первого этажа, который до сих пор оставался незанятым, и поклонился толпе. При его появлении все выразили знаки самого неистового восторга и радости. Поднявшийся бурный крик пронесся до другого конца Кенкампуа и был подхвачен массами народа, находившимися на всех соседних улицах. По жестам Лоу было заметно, что он желает обратиться к народу с речью. Вскоре удалось достигнуть спокойствия. В краткой речи, которую он произнес ясным и громким голосом, слышным на большом расстоянии, он благодарил всех за лестный прием и уверял, что ему не нужно лучшие награды за все усилия улучшить финансы королевства и расширить его торговлю. «Моим стремлением было, — сказал он в заключении, — дать государству возможность заплатить долги, освободить народ от разорительных налогов, развить торговлю, и я горд при мысли, что мне, пожалуй, удалось достигнуть всего этого». Вы достигли своего! — кричали в ответ тысячи голосов. «Вы — спаситель страны, благодетель народа. Мы обязаны только вам одному нашим теперешним счастьем. Вы сделали всех нас богатыми и счастливыми. Франция долго не будет знать бедности и несчастий. Да здравствует монсеньор Лоу!» Никогда еще Лоу не испытывал чувств, какие теперь кипели в его груди. Он вполне верил, что оказал стране неисчислимое благодеяние. Верил тоже, что система его будет прочной. Он принимал эти знаки восторга как должное, радуясь душе такому торжеству. Его наружность в эту минуту вызывала всеобщий восторг. Величественная и гордая осанка, поразительно красивые черты лица, достоинство обращения — все способствовало очарованию его речи. Восторг толпы был так беспределен, что, казалось, возгласы никогда не прекратятся. Лоу вторично поклонился народу, крики возобновились. «Господа», — произнес он, когда шум несколько приутих, — «вы уже выказали мне больше похвал, чем я заслужил. Ваши приветствия должны теперь быть обращены к тому, кому они по праву принадлежат. Чтобы возбудить в вас верноподданные чувства, которые, я уверен, живут в груди у каждого, мне следует объявить, что здесь присутствует юный король». Едва только он произнес это, как поднялись новые возгласы. Вся улица огласилась криками: «Да здравствует король!» Лоу поклонился и ушел с балкона. Вслед за тем, исполняя желания своих подданных, вышел на балкон молодой король. Его одежда из голубого атласа весьма красиво выделяла миловидную фигурку. С ним рядом находились регент и герцог Бурбон, а позади стояли маршал Вильруа и Лоу. Появление юного государя послужило знаком к новым возгласам преданности и верности. Ликование толпы достигло высшего предела, когда король вызвал вперед Лоу и обратился к нему с несколькими словами, значение которых могли легко отгадать те, которые были свидетелями этой сцены. Но если бы оставалось какое-либо сомнение, то оно было рассеяно регентом, который воскликнул громким голосом: «Господа, Его Величество желает всенародно поблагодарить господина Лоу за важные услуги, оказанные им государству и всей стране». Рукоплескания стали еще оглушительнее. Вся улица огласилась криками: «Да здравствует король и монсеньор Лоу!» любезно поклонившись всем и подав руку своему дяде, который стоял сейчас позади него, молодой король удалился с балкона. «Надеюсь, Ваше Величество, не раскаиваетесь в посещении улицы Кенкампуа», — заметил регент, подводя к креслу своего царственного племянника. «Напротив, меня очень интересовало все, что я видел и слышал. До этой минуты я не представлял себе, как высоко народ ценит господина Лу. Чтобы такое сделать, чтобы показать нашу благодарность за услуги, оказанные им королевству. Я посоветовал бы Вашему Величеству прежде всего передать в его руки всецело управление финансами», — ответил регент. «Я сам хочу сделать это, но мне говорил маршал Вильруа, что Лоу не может занимать должности генерал-контролера». «Затруднения могут быть устранены, государь. Я полагаю, что старания аббата Тансена, который взялся обратить его в католичество, окажут действие на господина Лоу. Он откажется от своей ереси и вступит в лоно Римской церкви. В таком случае главное затруднение отпадет. Переход в ваше подданство будет, конечно, следующим шагом. Вашему Величеству следует сначала хорошо подумать, прежде чем дать обещание назначить на эту должность Лоу», — сказал Леруа на ухо королю. «Повременим и посмотрим, как будет развиваться система. Я уже вполне удовлетворен теми плодами, которые она принесла», — ответил Людовик. «Надеюсь, что аббату Тансену удастся выполнить свое доброе дело, дядя», — прибавил он, обратившись к регенту. «И тогда господин Лоу получит эту должность». «Я должен сообщить Вашему Величеству», — сказал регент, — «что леди Катерина Лоу с сыном и дочерью находятся в верхних покоях этого дома. Может быть, вам будет угодно принять их?» Людовик милостиво согласился. Лоу, узнав желание Его Величества, вышел из комнаты и вскоре вернулся с женой и детьми. Регент всех их представил королю, который принял их приветствие с величайшего и ласковостью. «Леди Катерине», — Людовик рассказал об изъявлениях восторга, — которые были только что устроены ее мужу народом. Маленькой Лоу он сказал несколько любезностей, которые она сумела вполне оценить. Наконец, он бесконечно угодил молодому Джону Лоу, сказав ему, что он вылитый портрет своего отца. «Пожалуйста, останьтесь на минуту, мадемуазель», — обратился он к Кэти, которая собиралась уходить. «Я хочу сказать вам несколько слов о моем бале. Вы, наверное, любите танцевать?» «Очень люблю, сир». «Я так и думал. Мы будем танцевать вместе минуэт, если только вы не любите больше какого-нибудь другого танца. Минуэт — мой любимый танец, государь». «Очень рад слышать это», — сказал, улыбаясь, Людовик. «Но я собираюсь устроить небольшой балет, в котором должны участвовать вы и ваш брат». «Простите, государь, осмеливаюсь напомнить вам, что все роли в балете уже заполнены», — заметил Леруа. «Кто же заполнил их?» — спросил Людовик, заметив смущенный взор Кэти. «Я заполнил их молодежью, которая по своей знатности достойна танцевать с вами, Ваше Величество». «Вы взяли на себя слишком много, маршал, сделав такое распоряжение без меня. Придется отменить его. Двое из избранных вами должны быть исключены, а их места будут переданы мадемуазель Лоу и ее брату. Надеюсь, Ваше Величество, не будете настаивать на этом. Вы поставите меня в крайне затруднительное положение». «Ничего не поделаешь». «О, пожалуйста, не изменяйте сделанных распоряжений», — сказала Кэти. «Для меня будет совершенно достаточно удовольствия быть зрительницей балета, не принимая в нем участия». «Нет, вы будете танцевать в нем, а также ваш брат. Маршал позаботится, чтобы мои приказания были исполнены. Не нужно ли еще чего-нибудь, чтобы бал был особенно приятен вам, мадемуазель?» «О, сир, вы слишком внимательны». «Совсем нет. Как дочь того, кто оказал королевству такие важные услуги, вы имеете право на полную мою признательность. Может быть, вы бы хотели, чтобы кто-нибудь еще был приглашен на бал?» «Невозможно, чтобы так говорил внук великого государя», — мысленно пробормотал со вздохом Вильруа, а Кэти промолвила: «Ваше Величество, даете мне смелость сказать, что у меня есть подруга, которую я люблю как сестру, мадемуазель Коломбо Лаборт. Мне было бы приятно, если бы и она была удостоена приглашения». «Она будет приглашена. Примите во внимание мои слова, маршал. Коломбо Лаборт будет в числе приглашенных». «Слушаюсь, государь», — — снова вздохнул Вильруа. «Мадемуазель Лаборт — очаровательная девушка», — заметил регент. «Ваше Величество может составить о ней свое мнение сейчас же. И, если не ошибаюсь, она находилась вместе с леди Катериной Лоу в верхних покоях. Следует ли ее представить Вашему Величеству?» «Непременно. И пусть вместе с нею войдут все находившиеся вместе с леди Катериной Лоу». Регент передал приказание господину, стоявшему у дверей. Вслед за тем по очереди называли и представляли королю Белинду, ее мужа, сэра Гарри Арчера, Эрла Ислея, лорда Белхевена, Ивлена Харкорта и мадемуазель Лаборт. Людовик очень любезно принял их всех. Особенно поразила его Коломба. Он сказал Кэти, что весьма ей обязан за возможность пригласить на свой бал такую очаровательную девушку. Представления делались без обычных формальностей и церемоний, не было никакой официальности. Все были очарованы ласковостью молодого короля. Когда Ивлин вышел вперед, чтобы сделать ему поклон, регент обратился к своему царственному племяннику. «Государь, я хочу просить милости у вас». «Можете просить всего, я ни в чем не откажу вам, дядя», — ответил, улыбаясь, Людовик. «В чем дело?» «Вы пригласили эту молодую даму», — сказал Филипп, указывая на Коломбу, — «в угоду мадемуазель Лоу. Пригласите же этого молодого человека», — он указал на Ивлина, — «в угоду мне». «Непременно. Примите к сведению, маршал, что господин Харкорт находится в числе приглашенных», — сказал Людовик своему воспитателю. «Ваше Величество сделали бы лучше, если бы пригласили всех присутствующих», — сказал старый маршал, не в силах более скрывать свою досаду. «Великолепная мысль», — воскликнул регент. «Все они — друзья господина Лоу, а стало быть, мои гости. Я благодарен вам за совет, маршал, и поступлю согласно с ним. Примите к сведению, что я приглашаю всех присутствующих». Старый маршал был совершенно поражен этим приказанием, но не осмелился возражать. «Позаботьтесь об этом», — повторил регент, смеясь над смущением Вильруа. «Его Величество совершенно прав. Господин Лоу заслуживает всяческого почета. Оказывая почтение к моим друзьям, Ваше Величество оказывает высшую почесть мне лично», — сказал Лоу. «Это лишь самые незначительные милости, и едва ли они заслуживают благодарности», — произнес Людовик. «У нас в запасе для вас кое-что получше. Не правда ли, дядя?» «Конечно», — ответил регент. «Но пока довольно. Желает ли Ваше Величество еще оставаться здесь или нет?» «Нет», — ответил Людовик. «Я уже присытился удивительным зрелищем. Прощайте, господин Лоу. У меня останется очень приятное воспоминание о посещении улицы Кенкампоа». Король встал и, подав руку регенту, ласково поклонился всем присутствующим, которые расступились, почтительно поклонились, когда он направлялся к выходу. За ним последовали герцоги Бурбон и Вильруа. Они проводили короля до кареты, которая ждала его на улице Сен-Дени, позади дома.